Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Я хотел бы сегодня порассуждать с вами на одну очень интересную тему, на которую, может быть, мало кто из нас обращает внимание. Все мы скорее замечаем большие вещи и желаем сделать или приобрести что-то большое, великое, а на мелочи часто совсем не обращаем внимания. Но мы забываем, что наша долгая жизнь в несколько десятков лет складывается из коротеньких, маленьких отрывков времени, минут, часов, дней, месяцев, годов и так дальше. Наша духовная жизнь, как бы велика она ни была, тоже складывается из маленьких поступков, повседневного проявления нашего характера, разных служений и тому подобное. Что, возможно, люди даже не заметили, но Бог все видит и замечает. Он ведет свой божественный учет наших деяний и ничего не упускает незамеченным или незарегистрированным. И поэтому сегодня хотелось бы вместе с вами порассуждать о важности маленьких вещей. Читая Библию, мы замечаем много маленьких вещей, на которые люди даже не обращали внимания. Но Бог обращал свое божественное внимание. В Его святых глазах они были великими, важными вещами, и Он мог ими воспользоваться для Его славы и для сотворения великих чудес. В Евангелии Марка в 12 главе, а стиха 41 по 44, и также в Евангелии Луки в 21 главе, в первых четырех стихах, то же самое повторяется. Записан случай, где Христос наблюдал за сокровищницей храма и за людьми, клавшими свои дары в сокровищницу. Читаем это место из Евангелия Марка. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела». Все пропитание свое. Интересно заметить, что Господь за всем наблюдает и знает положение данного момента и также состояние сердца, принимающего участие в том или другом служении Ему. Ученики Иисуса, наверное, совсем не обратили внимания на эту вдову, а тем более на ее незначительную жертву. Те, которые клали в сокровищницу приличные суммы денег, тоже, наверное, с гордостью уходили домой, улыбаясь сами в себе, что могли дать Богу большую сумму денег. Но вот отношение Христа к жертве вдовы совсем другое, чем человеческое. Некто сказал, что Бог считает не то, сколько ты дал Ему, а сколько ты оставил себе из того, что ты имел. И когда так подсчитать, то действительно эта бедная вдова дала больше всех, потому что у нее ничего не осталось для себя. Христос подчеркнул это для своих учеников, то есть, что она положила все свое пропитание. И его заключение было, эта бедная вдова положила больше всех других жертвователей. Как это чудно и как важно об этом думать, когда мы что-нибудь делаем для нашего Господа, или то в жертве, или то в другом чем-другом, в чем-нибудь. Я хотел бы сказать, что вся наша работа, как содержание церквей, поддержание работников, проповедь по радио, которая стоит много денег, в основном поддерживается подобными вдовами и их щедрыми даяниями. Бог все это видит и благословляет свое дело. Маленькая жертва вдовы, замеченная Христом, является великим делом для Его Царствия. В Евангелии Иоанна во 2 главе в 6 стихе написано следующее. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Это было в Кане Галилейской, где Господь Иисус Христос положил начало своим чудесам. Эти сосуды были порожние, стояли только по обычаю и никакой пользы не давали. Другими словами, это были маленькие вещи, ничего не значащие для собравшихся там на брачный пир. Но читая эту историю, мы находим, что Христос употребил именно эти сосуды, так как там была нужда в вине, и великое чудо было сотворено, недостаток пира был восполнен, и в результате всего, читаем в стихе 11 так. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Когда Христос может воспользоваться чем-то незначительным, малым, ничего не значащим, по-человечески рассуждая, тогда это малое и незначительное делает великое дело. Слава Господня является, и вера наполняет сердца видевших это. Еще один пример из Ветхого Завета. В книге Исход 4 главе в стихе 2 читаем так. «И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Здесь разговор Бога с Моисеем, которого Бог хотел послать для освобождения Израиля из египетского рабства. Моисей боялся идти на это служение, сознавая всю ответственность, и спорил с Богом, всячески уклоняясь от поручения Божия. Когда Бог объяснил ему его задание и что он должен там сделать, то Моисей все еще не был уверен и боялся, что израильтяне не поверят ему, что именно Бог послал его. И вот теперь Бог дает ему орудие, которым он потом сотворил много чудес и в результате вывел Израиля из Египта. Этим орудием была простая пастушеская палка, которую Моисей имел при себе, когда он пас овец своего тестя. Простая палка, употребленная Богом, может творить чудеса. Так что важно не то, как велико или как важно, судя по-человечески, то, что мы делаем для Бога, но важно, чтобы мы делали так, чтобы Он видел это, то есть Господь, чтобы Он воспользовался этим, и чтобы он употребил это как палку Моисея, и тогда наш дар будет великим в его глазах. Пустые ненужные сосуды прославят его, и пастушеская палка сотворит чудеса. Это все маленькие вещи, но как важны они у Господа. Дорогой брат и сестра, слушающий меня сегодня, что имеешь ты, чем Господь еще не пользовался? Предоставь это Ему, позволь Ему воспользоваться твоим маленьким, ничтожным даром, сосудом, талантом, и увидишь славу Божию. Не ожидай большой веры, понимания всех истинных библейских, а так, как ты есть, предайся в руки Божии, и Он употребит тебя для своей вечной славы. Друзья мои, мы должны понимать, что только то, что Господь употребит, имеет значение. Часто мы смотрим на проповедующих Евангелия, и мы разделяем, это большой проповедник, это маленький проповедник, и нам часто хотелось бы тоже быть великими, хотелось бы тоже что-то великое делать. Но, друзья мои, если Господь не употребит никакое величие человеческое, не сделает дело, для которого Господь призывает нас, и которое Он совершает через каждого верующего человека, через каждого брата и сестру. Это часто удерживает многих братьев от того, чтобы свидетельствовать о Господе. Они смотрят на тех, которые могут сказать хорошую проповедь, которые красноречиво могут объяснить разные места Писания, и поэтому боятся двинуться с места. боятся что-нибудь делать во имя Господа. Я хотел бы сегодня через эти слова, дорогие, особенно братья, сестры, верующие, поощрить вас, чтобы вы поняли, что только когда вас Господь употребит, а Он употребит то, что Он дал вам, Он не требует от вас того, чего вы не имеете. И поэтому предоставьте Ему или эту маленькую лепту, или эту палку, или этот сосуд пустой. Если Он употребит, то все это прославит Господа, и дело Его достигнет своего совершенства. Он действительно творит свое дело или совершает свое дело именно через маленьких, простых, бедных, недостойных, по-человечески говоря, людях. Он всех нас знает. Он дал по нашим способностям меру своей благодати и желает, чтобы мы это предоставили Ему сегодня. Также, может, кто-нибудь великим грешником себя видит и считает недостойным прийти к Богу. Бог тебя может взять и употребить таким, как ты есть. Только покайся перед Ним. Да благословит всех вас Господь. Аминь.